На острове Делос, примитивное святилище, изображенное как продолжение владений богини Лета, представляет собой замкнутое пространство с четырьмя алтарями по три бога в каждом. Первая триада – Зевс, Гера, Афина. Главный из богов – его законная супруга, дочь, рожденная отцом. Вторая группа – Деметра, Кора, Зевс. Покровительница зерновых культур, его дочь, ставшая женой бога мертвых, и Зевс разумный, безжалостно правящий подземным миром, вместе с Аидом. Третья триада, возможно, сама Лето, Аполлон и Артемида, место рождения детей Лето и завершающая группа без лиц. В Олимпии в роли основоположника алтарей и Олимпийских игр выступил Геракл. Рядом с могилой Пелопса сын Зевса основал и осветил 6 алтарей для 12 богов. Собрал он их за такой же оградой, как та, которую он определил для святилища Зевса, называемого Олимпийским. Открытие игр и храмов произошло в присутствии богинь судьбы Мойр и бога времени Кроноса. Времени, которое одно свидетельствует о подлинной правде. 6 пар, расставленных Гераклом, выступившим в качестве теолога, вдохновленного обстоятельствами. Алфей, бог и река, который любил возвращаться к своим истокам, тоже входил в число 12 богов. Свой алтарь он разделял с Артемидой, которую мечтал заключить в свои объятия. И другие пары, характеризующиеся своей взаимодополняемостью, о которой столько говорили повсюду в Греции, Гермес и Аполлон, Хариты или Грации и Дионис, Зевс и Посейдон, Кронос и Рея, прославляемые своими внуками, и, наконец, женская пара Гера и Афина, союз властительниц. Таким образом, один и тот же бог мог занимать между Олимпией, островом Кос и списком без локализации три основные для классификационного определения своего положения позиции. Гермес рядом с Афродитой в компании с Аресом – треугольник, на который намекает Аполлон в своем водевиле, исполненном Демодоклом, о любовной связи Ареса с Афродитой и Гефестом в роли великолепного рогоносца. «Так он сказал, той порой собрались в меднастенных палатах боги. Пришел Посейдон, земледержец, пришел дароносец Эрмий. Пришел Аполлон, издалека разящий стрелами, но, сохраняя пристойность, богини остались дома. В двери вступили податели благ, всемогущие боги. Подняли все они смех несказанный, увидя, какое хитрое дело ревнивый Гефест совершить умудрился. Глядя друг на друга, так меж собою они рассуждали. Злое не впрок. Над проворством здесь медленность верх одержала. Как не хромает Гефест, но поймал он Ареса, который самый быстрейший из вечных богов на Олимпе живущих. Хитростью взял он достойная мзда посрамителю брака. Так говорили друг с другом, беседуя вечные боги. К Эрмию тут обратившись, сказал Аполлон, сын Зевеса, Эрмий. Кранионов сын, благодатный богов вестеносец, искренне мне отвечай, согласился ль бы ты под такою сетью лежать на постели одной с золотою Кипридой? Зоркий убийца Аргуса ответствовал так Аполлону. Если б могло то случиться, о царь Аполлон, стреловержец, сетью тройной бы себя я охотно опутать дозволил. Пусть на меня бы, собравшись, богини и боги смотрели, только б лежать на постели одной с золотою Кипридой. Из Одиссеи. На острове Кос Гермес перекликается с Дионисом, своим почти непременным сотоварищем, тогда как в Олимпии он, как младший брат, находит старшего Аполлона против воли, но с помощью которого Гермес заставляет всех признать свои привилегии олимпийца. Таким же образом Аполлон устраивается между Лето и Артемидой, Гермесом или Посейдоном, уважаемым дядюшкой, товарищем по ссылке, сотрудником в больших основополагающих замыслах. На острове Лесбос, в стране поэта Алкея, есть более извращенная троица, состоящая из Зевса, восседающего на троне, но рядом с Герой-прародительницей всего сущего. Она сама, объединившаяся с Дионисом, провозгласившим себя сыном смертной женщины под ее олимпийским именем. Троица, конфликтная вдвойне между суверенными супругами, между мачехой и сыном Зевса, который, тем не менее, называет себя сыном своей матери. Все противоречия налицо. У всех на виду святое семейство с гадюкой, зажатой в кулаке.